Эта дамочка ворвалась в Катин кабинет в разгаре предновогоднего аврала, когда до новогодних каникул оставалась всего неделя. Годецкий торчал в Москве на ковре у важного газпромовского заказчика, а Катя сидела, зарывшись носом в бумаге, периодически то отбиваясь по телефону от заказчиков, то рыча в трубку на подрядчиков. План, план и еще раз план. Обычно в конце года он срывается и летит в тартарары. И вот на тебе. Странная таинственная незнакомка. Роскошная белая норковая шуба практически до пят, дорогая сумка, великолепные сапоги и усталое, изможденное лицо со следами былой красоты. Контраст между одеждой и лицом Катю поразил. Картину дополняла давно незакрашиваемая седина. Шмотки свидетельствовали о том, что женщина эта далеко не бедная и к общественному транспорту совершенно не приспособленная. Почему же она так запустила себя? «Ах, вот ты где засела, кошка драная!» — вскричала она дурным голосом, мгновение ока подскочив к Катиному столу. От неожиданности Катя сильно вздрогнула и вцепилась руками в подлокотники кресла, подавляя в себе желание заверещать. Мгновенно оценив обстановку, она поняла, что убежать, куда глаза глядят, не представляется возможным. Женщина перекрыла все пути к выходу из кабинета. Выскакивать на снег из окна второго этажа Катя, пожалуй, еще не была готова. «Екатерина Андреевна!» – жалобно проблеял охранник, выглядывая из-за спины посетительницы. «Я не виноват, они сами. Через турникет шасть еле догнал, вот». В дверях, привлеченные воплями и шумом, стали собираться любопытные сотрудники теплоинжиниринга. Еще бы! Ведь не каждый день можно увидеть такой концерт прямо на рабочем месте. «Женщина, вы кто?» – собрав волю в кулак, спросила Катя строго, хотя, конечно же, сразу узнала ее по голосу. Это была жена Руденко Сергея Сергеевича собственной персоной. Сомнений быть не могло. Вот только Катя представляла ее милой барышней, а не усталой, измученной теткой. «Кто я? Это ты кто такая? Теперь, значит, блондинка!» Жена Руденко уперла руки в бока, оглядывая Катину прическу. «Маскируешься, сволочь!» Тут только Катя вспомнила, что и действительно теперь блондинка. «Да еще какая!» Наверное, в глазах этой несчастной женщины она выглядела как профессиональная разлучница. Правда, губы у Кати Ристилайном не надутые и нос не кнопочкой, так что Мерлин Монро из нее еще та. Но в общем и в целом, да еще если с женой Руденко сравнить, сравнение точно будет в Катину пользу. Знала бы она, что Катю саму недавно бросил муж. В дверях, расталкивая любопытных, показался Ковальчук. Вечно он является как черт из коробки. Но, надо сказать, в последнее время эти его появления Катю только радуют. Вон, сколько раз он ее уже выручал. Катя все больше и больше стала задумываться, не возвести ли его в ранг лучшей подруги. А то Жанка с утра до вечера вся в работе, а Ковальчук, вот он, всегда под боком. И сейчас, как нельзя кстати, подоспел. «Господа, товарищи, прошу всех разойтись по рабочим местам. Цирк уехал, клоуны тоже. Давайте, давайте!» Последним он выпер из Катиного кабинета ошалевшего охранника. «Ты кто такой?» – спросила у него грозная женщина. «Начальник тутошний!» – не моргнув глазом, соврал Ковальчук. «Хотите кофе? Или, может быть, чаю?» «Да иди ты со своим чаем! Не видишь, что ли? Мне не до чая! Я лохудру эту сейчас убивать буду!» Женщина полезла в свою сумку, и Катя подумала, что в этот момент ей как никогда пригодилась бы указка Годецкого. Двинула бы указкой тетки по башке, и всего делов. А что? Необходимая самооборона. Вот что там у нее в сумке? Вдруг пистолет? Кате стало тоскливо и захотелось залезть под стол. Пожалела даже, что не выпрыгнула в окно. Однако Ковальчук и без указки вдруг ловко выхватил у нервной женщины сумку, таящую в себе неведомую опасность, и резво бросился к выходу из кабинета. «Отдай сумку, болван!» – загласила жена Руденко и накинулась на Ковальчука с кулаками. «Отдам, отдам!» Ковальчук увернулся, заложил крутой вираж по кабинету и высыпал содержимое сумки Кате на стол, «Ну и нафига ты это сделал?» Жена Руденко рванула к столу собирать пожитки. У Кати от этого их энергичного мельтешения даже закружилась голова, и она сидела дура-дурой, понимая, что ничем не может повлиять на ситуацию. «Проверить хотел. Вы ж Петровскую нашу убивать собрались. Вдруг там у вас нож или пистолет, пальнете еще ненароком. Петровскую-то не жалко, а вот коллектив перепугаете. Нам смертоубийства тут не нужны. Еще полиция понаедет, которые с мигалками». Ковальчук уселся в кресло и положил ногу на ногу. «Может, и правда чаю?» «Отстань ты со своим чаем! Я и без пистолета моргала выцарапаю. Видал, какие у меня ногти?» Жена Руденко продемонстрировала вполне себе жуткие некрашенные ногти. «А в сумке у меня сигареты. Ты вот мне лучше прикурить дай». «У нас тут не курят», – пискнула Катя. «Молчи, моль бесцветная. Твое дело сейчас бояться и помалкивать». Жена Руденко собрала свои пожитки со стола, достала из пачки сигарету и выжидательно посмотрела на Ковальчука. Тот достал зажигалку, дал ей прикурить, взял с подоконника блюдце из-под цветочного горшка и придвинул его к женщине. Она затянулась и демонстративно стряхнула пепел на пол. «Может, присядете?» Ковальчук пододвинул к ней кресло. «Постою, в самолете насиделась». «А в чем, собственно, дело? Чем я обязана такому визиту?» – возмутилась Катя. «Явилась тут, пепел, понимаете ли, на ковер трясет. Уж если дело дойдет до выцарапывания глаз, то неизвестно еще, кто кого победит. Тетка-то эта явно старше, а ногти у Кати со специальным износоустойчивым покрытием. Шеллак называется. Таким ногтем убить можно. Слава богу, оружия никакого у тетки в сумке не обнаружилось. Это Ковальчук молодец, вовремя подсуетился, чтоб проверить. А то и правда, сидела бы Катя сейчас и боялась». «Она еще спрашивает!» Жена Руденко всплеснула руками, обращаясь к Ковальчуку. Видимо, решила привлечь его на свою сторону. «Вот!» – она вытащила из сумки фотографию и швырнула ее в Катю. Фотография, плавно кружась, упала на пол. Ковальчук быстро ее поднял и присвистнул. «Чего там?» – заволновалась Катя. Ковальчук протянул ей снимок. На фото во весь рост был запечатлен танец в парижском метро. Руденко прижимал Катю к себе и что-то шептал на ухо. «Если б не было тебя!» – засвистел Ковальчук и закатил очи к потолку. «И что?» – спросил он, прервав свой художественный свист. «Как что? По-моему, все и так ясно!» Жена Руденко тяжело вздохнула. «Я – законная жена. Она – любовница-вертихвостка. Готовься, лохудра, на моей стороне правда!» «Да там все танцевали», – заметил Ковальчук. «И я с вертихвосткой, в смысле с Петровской, тоже танцевал. Это ж в Париже было, в метро. Вон моя лысина торчит на заднем плане. Сами понимаете, бизнес требует иногда и поддать». Ковальчук выразительно щелкнул себя по кадыку. «Отметили удачную сделку. Нас несколько мужчин было, одна женщина. Сами же говорите, лохудра и моль бесцветная. Вот мы из вежливости и потанцевали с ней, чтобы ей не обидно было. Представляете, ее вот недавно муж даже бросил. Жалко же девушку». Мало сказать, что от этих слов у Кати отвисла челюсть. «Да?» – подозрительно спросила жена Руденко. «А тут чего?» Она как фокусник достала вторую фотографию, где Катя с Руденко опять танцевали, правда, уже в Одессе. Катя в белом костюме, загорелая, просто конфетка. «Когда же это вы успели, Екатерина Андреевна?» – ехидно поинтересовался Ковальчук. «Ну, тут-то совершенно точно из вежливости», – поспешила вставить Катя. «Мы только-только познакомились, контракт подписали, поехали в ресторан отметить. Отметить-то надо, без этого никак, а то дело не выгорит. Вот Сергей Сергеевич с нами, с Фаиной по очереди, танцевал. Вы тогда еще в Лондоне остались, а то и вас бы с собой обязательно взяли». «В Лондоне, говоришь? Ха! Это он меня в дурку тогда в очередной раз упрятал. Значит, и корова там была. На троих соображали. Какая корова? Не поняла Катя. Фаина, какая же еще? Жена Руденко все-таки плюхнулась в предложенное ей кресло. Ну да, согласился Ковальчук. Лохудра с одной стороны и корова с другой. Чего вы так разволновались-то? Было по чем беспокоиться. При упоминании о дурке Кате стало не по себе. Ей и так-то было не по себе, но тут стало еще не по себе. А ты б на моем месте не разволновался? Кобель этот жену в дурку сдает, а сам во все тяжкие с такими вот. Жена Руденко пренебрежительно кивнула головой в Катину сторону. Контракты подписывает. «Да какие такие все тяжкие!» – вставила Катя. «Я вашего мужа и видела это всего три раза». «Ну да, три раза видела, и все танцульки какие-то. Зато я вот его почти каждый день вижу. Только он со мной почему-то танцы не растанцовывает, да по ресторанам не водит», – проворчала жена Руденко. «Логично», – согласился Ковальчук. «А почему он вас в дурку сдает? Выпиваете или так просто чертей ловите?» С безразличным видом поинтересовался он. Жена Руденко явно насторожилась и подозрительно посмотрела на Ковальчука. «А тебе-то что?» «Да ничего, собственно. Вы Петровскую-то убивать будете или передумали? Может, просто ей морду набьете? Да я вас в отель отвезу. У нас тут в отеле неподалеку всегда бронь есть. Осмотрите достопримечательности и обратно в Одессу маму». «Убивать?» – жена Руденко тяжело вздохнула и встала. «Да ладно, пусть живет. Пока. Сам же говоришь, муж бросил. Жалко. А вот морду ей набить действительно не помешало бы. Для профилактики. Хотя она и правда неказистая какая-то. Не то что Фаина. Вот где главное зло. Трется там у него под боком. Но учти, Петровская, еще одна фотография, и я тебя порежу на мелкие кусочки». «Ну что, в отель?» Ковальчук вскочил и шаркнул ножкой. «Хрена с два тебе!» Жена Руденко со всего размаха вдруг шваркнула Ковальчука с сумкой по голове и проворно исчезла в коридоре. Ковальчук зашипел и схватился за голову, а Катя кинулась в коридор, где стоял общественный холодильник. Хорошо там нашелся пакет с замороженными овощами. Катя приложила этот пакет к морде Ковальчука, но, несмотря на это, фингал под глазом ее начальника подчиненного вырос просто моментально. Честно говоря, Катю при этом не покидало некоторое злорадное удовлетворение. Уж лохудру-то неказистую и моль бесцветную она и лучшей подруге не простит, да еще и рассказал, что муж бросил. «Звоните Руденко срочно!» – прохрипел Ковальчук. «Она действительно ненормальная, несчастный мужик». Катя набрала Фаину и попросила срочно-срочно соединить с Руденко. «Сергей Сергеевич!» – запричитала она, когда услышала голос Руденко. «Это Катя Петровская. Тут у нас такое дело. Жена ваша ко мне приходила». «Как приходила?» Похоже было, что Руденко не на шутку встревожился. «Она же дома сейчас». «Приходила, приходила. Она на самолете из Одессы примчалась. Убить вот хотела», — тут же доложила Катя. «Глупости. Дайте трубку». Ковальчук, поморщившись, вырвал у нее телефон. «Сергей Сергеевич, это Ковальчук. Я понимаю, что супруга ваша не совсем здорова. Я хотела отвезти ее в отель, но она что-то заподозрила и скрылась». «Нет, никто особо не пострадал. Так, мелкие брызги. Но куда она пошла, мы не знаем. Да, у нее с собой были странные фотографии. Они сейчас у нас. Ага, ага, хорошо». Ковальчук нажал отбой. «Ну чего?» – поинтересовалась Катя, разглядывая набухающее лицо Ковальчука. «Вылетает ближайшим рейсом». «Где же он ее теперь искать-то будет?» «Найдет. Похоже, что не впервой. Тут другое интересно. Кто-то знает, что жена Руденко больная на всю голову и специально подсовывает ей эти фотографии. Помните, Фаина вам говорила, что та и ей, и секретарше Гале с угрозами звонила? Если бы ваша лысина там на снимке в метро не сверкала, я, Роберт, на вас в первую очередь подумала. Сфоткал быстренько на телефончик, и вот он, компроматец. Глупости какие! Мне-то это зачем? И уж в Одессе-то меня точно не было, когда вы там после подписания контракта резвились. Ну, не знаю, не знаю. Уж очень вы подозрительный. Смотрю вот на вас, и чего-то у меня не сходится. Вы мне шпиона чем-то напоминаете. Так что из каких-нибудь высших шпионских соображений вполне могли бы такую козню злокозненную учудить. Тьфу на вас! Нет, это никакие не шпионы. Это кто-то из ближнего круга Руденко, который хорошо знает о его передвижениях. Вот если бы мы с вами тогда из Парижа Фаине не звонили, то я скорее бы даже подумал, что это она. Хотя откуда мы знаем, что она с нами из Одессы, а не с соседней улицы разговаривала? Телефон-то мобильный. Смотрела на нас в окно и посмеивалась. Глупости. Фаина хорошая. Опять же, слышали, она у жены Руденко не в фаворе. Того и гляди, она Фаину теперь резать на мелкие кусочки отправится. Как думаете, чем она больна? Черт ты его знает. Мозги – штука чрезвычайно сложная. Может, шизофрения, а может, еще чего похуже. Может быть, стоит Фаину предупредить? Не стоит. Фаина сейчас в Одессе, а жена Руденко здесь. Зачем шум поднимать? Сергей Сергеевич прилетит и сам разберется. Жена Руденко на следующий день нашлась сладко спящей в люксе отеля «Астория». Слава богу, никаких других гостиниц она в Питере не знала, поэтому и назвала таксисту именно «Асторию». На обратном пути Руденко заехал в офис теплоинжиниринга. Очень извинялся, а потом удивленно рассматривал фотографии. «Сергей Сергеевич, вам необходимо всю эту историю, кому надо, в головном офисе изложить и фотографии эти там показать», посоветовал ему Ковальчук, который после схватки с женой Руденко стал похож лицом на заправского питерского забулдона. «Ясно, что это не первый такой случай, и этим делом должны заниматься профессионалы. Тут явно кто-то хочет вам навредить». «Хорошо, я так и сделаю», — Руденко пожал Ковальчуку руку. «Спасибо вам, вы уж извините». Он уехал и увез свою жену продолжать лечение, с курса которого она так неожиданно сорвалась. Кате было жалко их обоих.